Глава 54. Доусон не мог оторвать глаз от неподвижной фигуры, лежавшей на больничной койке. Вещи Тристана были разбросаны по комнате, словно он оставил их за секунду перед тем, как прилечь. Пара грязных кроссовок стояла возле прикроватной тумбочки, а серая толстовка с капюшоном висела на ручке платяного шкафа. К стене прислонен скейтборд. Стены завешаны постерами с образцами готического искусства. В углу свалена куча журналов. Кевину пришло в голову, что бабушка мальчика держит его вещи наготове на тот случай, если он придет в себя. Луиза Рок села рядом с внуком, попросив медсестру оставить их одних на какое-то время. Та проверила вентилятор, кивнула и вышла из помещения. «Он не только то, что вы видите перед собой», — сказала бабушка Тристана, следя за тем, как Доусон осматривает комнату. И Кевин ее понял. Она никогда не позволит забыть о бессмертной душе этого мальчика. Луиза коснулась лба внука и осторожно убрала с него черный локон. «Каждый день я молюсь о признаках улучшения», — печально сказала она. «Доктора настаивают на том, что его мозг умер, но я чувствую, что Тристан борется за то, чтобы вернуться к нам». Сержант знал, что этому юноше 17 лет, но выглядел тот намного моложе. Темные волосы обрамляли гладкое юношеское лицо с густыми темными ресницами и сильными красивыми чертами, хотя он и был очень бледен. Руки Тристана лежали вдоль тела, они были длинными и мускулистыми, а не тонкими и изможденными. Прикрытая пижамой грудь ритмично вздымалась, следуя движениям аппарата искусственной вентиляции легких, который не только взял на себя функцию дыхания мальчика, но и издавал похожие на сонное дыхание звуки. Доусону стало интересно, был ли это результат какого-то несчастного случая или серьезная болезнь. Его родители собирались махнуть на него рукой, но они не знают его так, как знаю я. Самый простой способ заставить Тристана добиться успеха — это сказать ему, что успех недостижим, — сказала хозяйка дома, взяв внука за руку. В этом есть некоторая ирония, принимая во внимание, как это произошло, миссис Рок. Мягко спросил сержант, готовя себе возможные пути для отхода. Трагичное само по себе состояние Тристана ничем не могло помочь ему в доказательстве его теории. «Мы об этом не говорим, офицер. Было подписано соответствующее соглашение». «Соглашение? А не разглашение. Между родителями Тристана и его школой». «Это случилось с Тристаном в Хиткресте?» переспросил потрясенный Доусон. «Мой сын согласился на финансовую компенсацию», — кивнула Луиза, «которая должна была сгладить неудобства, возникшие в результате несчастного случая». «Несчастного случая?» — Кевин понял, что повторяет слова за миссис Рок. Луиза, надув губы, кивнула. «Миссис Рок, так в чем же тогда причина нынешнего состояния вашего внука?» Женщина тяжело вздохнула. «Это называется гипонатремия». Гипонатремия – это состояние, при котором концентрация ионов натрия в плазме крови падает ниже нормы, может вызвать осмотическое перераспределение воды из плазмы крови в клетки организма, включая клетки мозга. Иногда ее еще называют водной интоксикацией. Усиленное потребление воды приводит к нарушению натриевого баланса, которое заставляет клетки разбухать. Он допился до бессознательного состояния. А откуда вы это знаете? Он заснял весь процесс, офицер, снимал все происходившее на телефон, пока пил пинту за пинтой и в конце концов утопил себя. На телефоне было видно, как он потерял сознание и как спустя час в комнату вошел его сосед. Но было уже слишком поздно. Кевин представил себе, как юноша устанавливает телефон, который бесстрастно фиксирует, как ухудшается его состояние, но не может никому ничего сообщить. Врачи сделали все возможное, но клетки мозга уже умерли. Добавила Луиза. Доусон почувствовал, как его накрывает волна ярости из-за того, что школе удалось избежать еще одного скандала, просто вовремя расставшись с небольшой суммой денег. «Но почему он вообще это сделал?» — спросил он. «Потому что таким являлось его задание при инициации. Это был вызов, брошенный ему королем Пик».